«А, неплохо!» — уважительно кивнул мне Гемлут. То, что казалось мне длилось вечно, на самом деле произошло за считанные секунды. Позднее я узнал, что спас меня пробудившийся во мне природный инстинкт, ведь я как-никак медведь. Раньше, под воздействием хорошего воспитания, он дремал на самом дне моей генетической памяти, но сейчас некто допустил непростительную ошибку, осмелившись напасть на меня. И вот защитный механизм дикого зверя сработал сам собой. Я запрокинул голову и издал умопомрачительный рев, раскатившийся по всему собору многоголосым эхом. Две кошки вампира одновременно бросились на меня с двух сторон. Я резко пригнулся, чтобы одна из них пролетела надо мною и врезалась в стоявшую за спиной каменную колонну, ловко поймал другую за лапу и, раскрутив над головой, запустил ее, словно прощу, в дальний угол. Там она, судя по раздавшимся звукам, врезалась в кучу своих подружек, которые с отчаянным злобным визгом дружно рухнули на пол. Потом воцарилась мертвая тишина. — Ого! — воскликнул Гемлут. — Ты сделал их! А, теперь они не вернутся! Вампир очень трусливый! Он презрительно сплюнул и попытался в знак уважения похлопать меня по плечу, но из-за разницы в росте дотянулся только до локтя. И в этот момент на нас бросилось еще по меньшей мере 15 кошек-вампиров. Опять других отковались с воздуха. Гемлут, как и все табачные гномы, не ведал страха. Это не значило, правда, что он был очень отважным. Отважным считается, кто ведает страх, но умеет его побороть. Дело в том, что табачным гномам чувство страха попросту незнакомо, ведь у них зеленая кровь, и в ней начисто отсутствует адреналин. Табачные гномы замечают, когда попадают в опасность, это их ничуть не пугает. Если на кого-то из них, к примеру, бросится трехметровая злая горилла, он вместо того, чтобы припустить со всех ног, вступит с ней в неравный бой. Такое поразительное бесстрашие приносит порой позитивные результаты. И противник, имеющий многократное физическое превосходство, поджав хвост, обращается в позорное бегство. Вот почему табачные гномы хоть и не вышли ростом, но все же являются весьма опасными и отчаянными противниками. Как и любой другой обитатель джунглей, Гемлут прекрасно знал, что самое нежное и уязвимое место у всех диких кошек и лесных обезьян — их влажный нос. Достаточно резко и метко ткнуть туда пальцем, чтобы несколько минут полностью обезвредить врага. Боевой кадор. Кроме того, Гемлут еще владел искусством южно-бразильской борьбы, так называемым боевым кадором. У него даже был цветной пояс, свидетельствующий о достижении 9-й ступени. Эта борьба представляла собой некую элегантную смесь фламенко, карате и танца ториадора. Он просто стоял на месте, почти не двигаясь. Одна рука плотно прижата к туловищу, другая извивается над головою, готовая к резкому выпаду. При этом он мелко-мелко перебирал ногами и непрерывно вращался вокруг своей оси, поочередно выкидывая вперед то левую, то правую ногу, что придавало борьбе черты зажигательного южного танца.